Пиноккио встречает по дороге разбойников. Не успел Пиноккио пройти 10 шагов, вдруг сбоку, в темных кустах, зашуршали прошлогодние листья. Пиноккио присел от страху. К нему в припрыжку бесшумно бежали две черные фигуры в мешках с прорезанными дырками для рук, ног и глаз. «Разбойники! Накликал проклятый сверчок!» Пиноккио живо сунул золотые монеты в рот под язык и пустился бежать. Но разбойники тотчас схватили его за руки и в один голос закричали: «Кошелек или жизнь?» Пиноккио, конечно, не мог ничего ответить. Мешали монеты под языком. «Я бедный Петрушка», — показывал он жестами. «У меня нет ни гроша». Но разбойники знать ничего не хотели. «Не притворяйся, давай деньги!» Пиноккио в отчаянии разводил руками. Приседал, крутил носом. «Деньги!» — крикнул разбойник, тот, что был повыше ростом. «Деньги давай, а то голову отрежу!» «Ой-ой-ой!» — крикнул Пиноккио, и золотые зазвенели у него под языком. «Ага, негодяй! Вот у него где деньги! Ага!» — завыли разбойники. «Выплюнь, выплюнь, тебе говорят!» Но Пиноккио сжал рот, молчал, таращился. «Ну, погоди, ты у нас выплюнешь деньги!» И один разбойник схватил Пиноккио за нос, а другой — за ноги, и они стали тащить его в разные стороны. «Выплюнь деньги!» Пиноккио стиснул зубы, старания разбойников были напрасны. Тогда один из них поменьше ростом вытащил из-за пазухи нож и начал разжимать им зубы Пиноккио, и совсем было разжал, но Пиноккио изо всей силы укусил разбойника за руку. И вообразить себе его удивление, когда он увидал, что это была кошачья лапа. Разбойник завопил от страшной боли. Пиноккио вырвался, вскарабкался, как белка, на забор, перелез на другую сторону, спрыгнул на землю и пустился бежать по пустынному полю. Разбойники кинулись за ним в погоню. Пробежав с версту, Пиноккио упал на землю, задыхаясь от усталости. Но разбойники уже были близко. Тогда он огляделся, полез на дерево, влез на самую верхушку. Разбойники сейчас же полезли за ним, но доползли до середины и свалились на землю, как два мешка. Видимо, они не умели лазить по деревьям. Свалились, почесались и начали совещаться. Один побежал за хворостом, другой раздул огонь, и скоро под деревом запылал большой костер. Дым стал есть глаза Пиноккио. Тогда он одним прыжком перепрыгнул на вершину другой сосны, соскользнул на землю и опять побежал по полю. Разбойники завыли и пустились в погоню.